Глава 18. Чичо здоровается с девушкой, как со старой знакомой. «Хай!» Она улыбается, они целуют друг друга в щеку. Чичо что-то ей говорит по-английски. Если честно, я ни слова не понимаю. Она, похоже, тоже. А он продолжает болтать на каком-то варварском наречии. «This chair is yours». Смесь романского и английского, плюс непонятно, что еще. Чичо берет стакан. «Вот, а?» и наливает девушке воды. «Yes, thanks. I'm waiting for my friend». Чичо усаживается напротив нее. «I'm Chicho, and he's my friend. Nico, Nico for you». Улыбаясь, девушка поворачивается ко мне. «Hi», протягивает мне руку. «Рейли». И тут же, вскочив, кричит кому-то за моей спиной. «Hi, Anne, over here». Примечание. «Этот стул для тебя, воды?» «Да, спасибо, я жду подругу». «Я Чичо, это мой друг Нико. Для тебя просто Нико». «Привет». «А, Энн, я здесь». Конец примечания. В этот миг внезапно гаснет свет. Что за черт? Зал погружается в темноту. Я кручу головой во все стороны. Ничего не видно, кроме смутных очертаний людей. Вдруг ярким светом вспыхивает открывшаяся дверь кухни. Оттуда выплывает огромный торт со свечками, и вот уже звучит музыка «С днем рождения тебя». За соседним столиком парни и девушки хлопают в ладоши. «Ура! С днем рождения, Симона! Поздравляю тебя, дорогая! С днем рождения, Симо!» И в полутьме все начинают обниматься и целовать виновницу торжества. Она, растрогавшись, вытирает слезы. Торт, между тем, продолжает свое движение под звуки музыки, на мгновение освещая столы, мимо которых он проплывает. Неожиданно позади официантов, несущих торт, появляется подруга Рейли. Она делает руками жесты, объясняя, что ей никак не пройти. Это высокая девушка, длинные каштановые волосы падают ей на плечи, а зеленые глаза сверкают в сиянии свечек. Веснушки, чудесный овал лица, прямой нос и пухлые губы. «Хай», она с улыбкой идет к нашему столику, словно подарок, вышедший из торта, словно дива из рекламы пива или мартини, или новой марки машины, которую непременно нужно купить. Такие встречаются только в кино. Между тем она из плоти и крови и садится рядом со мной. «Привет, меня зовут Энн, спасибо, что пригласили к себе за стол». Я тупо киваю, с трудом выговариваю. «Нико». Девушки начинают щебетать на типично американском языке. Впрочем, говоря они на чистом английском, вряд ли я понял бы больше. Очень любезно с их стороны, они столик для нас освободили. Может быть, они кого-то ждут? Посмотрим. А может быть, они не пришли. Чичо — сама любезность и учтивость. Он наливает воды второй девушке и подзывает официанта. «Извини, а на других языках у вас есть меню?» «На каких других?» «Ну, например, на английском». «Да, сейчас принесу». И уже через несколько минут перед нами лежат меню на английском. Чичо открывает одно и подает Рейли, я беру другое и предлагаю его Энн. Та смотрит на меня испытующим взглядом и говорит. «Вы что-нибудь уже ели?» «Звучит классно. В эту минуту я жалею, что в лицее, вместо того, чтобы учить английский, прогуливал уроки. Курил с кем-то в туалете или смотрел комиксы Бату, увлекавшегося тогда Дагу, и мысленно уносился в далекое венецианское прошлое, вместо того, чтобы думать о будущем и изучать английский». Примечание. Дагу — черно-белые комиксы, в которых повествуется о приключениях наследника престола Венецианской республики. Конец примечания. «Прикинь, а ты не хотел идти?» «Да». Я смотрю на Энн. Приставив к виску указательный палец, она внимательно изучает меню. Другой рукой она, не глядя, копается в сумочке, как будто точно знает, где найти то, что ей надо. Вынимает бежевый карандашик, кладет меню на стол и, собрав двумя руками волосы, закалывает их карандашом так, что они ей больше не мешают, и опять возвращается к меню. «А ты знаешь, что это за блюдо?» — спрашивает ее подруга. «Только там, где сказано мясо или рыба, остальное трудно понять». Чичо останавливает официанта и заказывает еще два пива. «Вы хотите тоже?» Девушки, переглянувшись, кивают. «Да, спасибо». «Отлично, значит, 4 короны». «Классно, они все время повторяют «Thanks».» Чичо пожимает плечами. «Воспитанный». Официант уходит. Чичо обнимает меня за плечи. «Представляешь, ты только что был с Лужей, а сейчас, если все пойдет хорошо, сможешь с одной из этих замутить?» Подбородком он указывает на Энн. «Через тернии к звездам». «Да пошел ты!» «Они все равно не понимают, эти иностранки». «Откуда вы?» Релли ему улыбается. «Из Нью-Йорка». И обращается к подруге. «Что ты будешь брать?» «Я не знаю, попрошу их помочь. Они же не понимают. Ну, они могут сравнить с итальянским меню». «Точно». Они очень довольны, хотя я даже не догадываюсь, насчет чего они договорились. Энн берет меню на итальянском и дает его мне. «Я буду называть тебе блюда, а ты закажешь их, хорошо?» «Да, я согласен, хотя толком не понял, что она сказала». «Что это она показывает на пене арабьята?» Примечание: итальянская паста с острым томатным соусом. Конец примечания. «Очень хорошо, это с томатами, я обращаюсь к Чичо, как сказать, пепперончино». «Пепперончин, да убери «о» и поставь «с». Я смотрю в ее меню, вдруг вспоминаю, что у них есть какая-то рок-группа, как там в названии слово «перец». «Red Hot», я смотрю на Энн, она улыбается. «Ты это имеешь в виду?» «Это очень горячее». Нет, так она не поймет. Я делаю гримасу, как будто попробовал что-то острое, и машу рукой у рта. «Это очень горячее?» «Нет, острое». «О, окей», и она хохочет. И Рейли с Чичо тоже. Тут нам приносят корону, в каждом стакане лежит по дольке лимона. Чичо передает пиво девушкам, и мы чокаемся, громко сдвинув стакан. «За ваше путешествие по Италии, чтобы вы радовались». Чичо чокает со мной отдельно. «За наш с ними спецтур, чтобы и нам тоже отвалилось». «Чичо, они же понимают». «Да что они там понимают, видишь, смеются». И он указывает на другое блюдо в меню. «А это вкусно?» Я смотрю в меню на итальянском. «Лазанья с артишоками». «О боже, как же это объяснить?» «И мимикой такого не изобразишь. Я нарезаю в воздухе слои теста». «О, хэм?» «Нет», — мотаю я головой. «Не ветчина». Я тычу пальцем в слово «артишоки» на английском, размельчаю их воображаемым ножом, беру хлеб, сплющу его и кладу сверху. «Сэндвич». «Баста, я сдаюсь». «Знаешь, это вообще-то невкусно». «It's not good». Они смеются. «Лучше греча, я уже ел ее». «Греча? Как грей, серый. Похоже, блюдо какое-то грустное». «Вы, итальянцы, такие забавные. Спагетти, гитара, пицца, солнце. Хотела бы я закрутить роман с итальянцем». «Ты что, а вдруг они нас понимают?» «Эй, Чичо, как ты думаешь, о чем это они?» «Мы им нравимся». «Ну, ты всегда все видишь так, как тебе хочется». «Точно тебе говорю». Чичо важно опустил веки, как человек, знающий, что почем. Я понял кое-что из их разговора, там были такие слова, и что, они согласны? «Мы хотим гречу», — кричат они хором, стуча вилками по столу, как дети, которые требуют добавки каши. Они весело смеются и на нас начинают оглядываться. С соседнего стола нам приносят 2 куска праздничного торта, мы оборачиваемся к соседям, темноволосая девушка с челкой машет нам рукой. «Спасибо, с днем рождения». Это у нее сегодня день рождения. Рядом с именинницей сидит ее парень. На минуту оторвавшись от еды, он целует ее в губы, даже не потрудившись вытереть желтый крем со рта. Это придает поцелую особый вкус. Энн пальцем снимает немного крема с края тарелочки и кладет себе в рот. «Ммм, very good», и смотрит на меня насмешливо, не вынимая палец изо рта. Чичо что-то объясняет Рейли, пытаясь изобразить кенгуру, прыгающего по столу. Потом хватает воображаемую сковородку, что-то в ней крутит и, подбросив вверх, ловит невидимое содержимое ртом. Тут к нам подходит официант. «Могу я принять ваш заказ?» Чичу закрывает меню. Да. Две гречи альденте для девушек, для нее сальтимбока по-римски с тушеным цикорием. И, повернувшись ко мне, а твоен что будет? Примечание — популярное блюдо римской кухни, скрученный ломтик телятины с ветчиной внутри. Конец примечания. Он уже решил, кто чей. Когда куда-нибудь отправляешься с Чичо, все равно в какой компании, ты как будто играешь в риск. Примечание — настольная стратегическая игра. Конец примечания. Только с сексуальным оттенком. В первой половине вечера участники делают начальные ходы, осматривают поле битвы, а через полчаса, как минимум, все уже распределены по парам. Если идешь с ним куда-то вдвоем, то, само собой, времени требуется меньше. Тут, правда, есть одна загвоздка. Если количество игроков нечетное и кто-то остается без пары, тогда это уже называется не риском, а фиаско.